Глава 15. Юрант умер несколько дней спустя. Целую неделю совершал Ксёнс Калеб службы над его телом, которое совсем не разлагалось, в чем все усматривали чудо Божье, и целую неделю Спыхов был полон гостей. Потом наступило время тишины, какая всегда бывает на похоронах. Сбышка ходил в подземелье, а иногда в лес с арбалетом, из которого, впрочем, не стрелял. Так все ходил и ходил он точно в самозабвении. Но однажды вечером пришел в комнату, где сидели с Мацкой и главой девушки, и внезапно сказал: «Послушайте, что я скажу. Печаль никого не красит, а потому лучше вам возвращаться в Богданец из Гожелицы, нежели сидеть тут в печали». Настало молчание, потому что все угадали, что разговор будет очень большого значения. И только через несколько времени Мацка заговорил первый. «Нам лучше, но и тебе тоже лучше». Но Сбышка встряхнул своими белокурыми волосами. «Нет», — сказал он, — «Бог даст, вернусь в Богданец и я, но теперь надо мне собираться в другой путь». «Эх», — вскричал Мацка, — «я говорил, что конец, а выходит, что не конец. Побойся же ты Бога, Сбышка. Ведь вы же знаете, что я дал обет». «Так это и есть причина?» «Нет у тебя, Дануси, нет и обета. Смерть разрешила тебя от клятвы». «Моя бы смерть меня разрешила, но не ее. Я клялся перед Богом рыцарской честью. Чего же вы хотите? Рыцарской честью!» Каждое слово о рыцарской чести производило на Мацку как бы волшебное действие. В жизни своей, кроме заповедей Божьих да церковных, он руководствовался немногими иными, но зато этими несколькими руководствовался неуклонно. «Я тебе не говорю, чтобы ты не сдержал клятвы», — сказал он. «А что же?» «А то, что ты молод и что времени у тебя на все хватит. Поезжай теперь с нами, отдохнешь, от горя и скорби оправишься, а там и поедешь, куда захочешь». «Ну так я вам скажу, как на исповеди», — отвечал Сбышка. «Езжу я, сами видите, куда надо, говорю с вами, ем и пью, как каждый человек. Но по совести говорю, что внутри себя, в душе, не знаю, что делать. Одна грусть во мне, одно горе да горькие слезы, так сами из глаз и катятся». «Так вот, тебе между чужими и будет всего хуже». «Нет», — сказал Сбышка, — «Бог видит, в Богданце я совсем зачахну. Уж если я вам говорю, что не могу, значит, не могу. Мне война нужна. В бою легче забыть. Чувствую, что как только исполню обет, так смогу сказать той душе святой: я все сделал, что обещал тебе, и тогда она меня оставит. А до тех пор нет. В Богданце вы меня и на веревке не удержите». После этих слов в комнате стало тихо, так что слышно было, как у потолка жужжат мухи. «Чем ему чахнуть в Богданце, пусть лучше едет», — сказала, наконец, Егенка. Мацка заложил обе руки за голову, как делал всегда в минуты большой озабоченности, потом тяжело вздохнул и сказал: «Эх, Господи, Боже ты мой!» Егенка же продолжала: «Сбышка, но ты поклянись, что если Господь сохранит тебя, то ты не останешься здесь, а вернешься к нам». «Отчего же мне не вернуться? Конечно, мимо Спыхова не проеду, но здесь совсем не останусь». «Дело в том, — продолжала девушка тихим голосом, — что если тебя заботит гробик, так мы отвезем его в Кшесню». «Егуся!» — взволнованно вскричал Сбышка и в порыве восторга и благодарности упал к ее ногам.